Несмотря на испытывая им чувство гордости и как бы возврата молодости, когда любимая дочь шла с ним под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жиром члены. Он испытывал почти чувство человека, не одетого в обществе. «Представь меня своим новым друзьям», — говорил он дочери, пожимая локтем ее руку. «Я этот твой гадкий Содан полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно. Грустно у вас. Это кто?» Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую мадам Берту с проводницей, и князь порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Кити и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем. «Ну, так она второй ангел», — сказал князь, улыбаясь. «Она называет ангелом номер первый мадемуазель Вареньку». «О, мадемуазель Варенька — это настоящий ангел! Что и говорить!» — подхватила мадам Берта. В галерее они встретили и саму Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку. «Вот и папа приехал», — сказала ей Кити. Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала. Движение, среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестесненно и просто. «Разумеется, я вас знаю, очень знаю», — сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. «Куда же вы так торопитесь?» «Маман здесь», — сказала она, обращаясь к Кити. «Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу». «Так это ангел номер первый», — сказал князь, когда Варенька ушла. Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему. «Ну, вот и всех увидим твоих друзей», — прибавил он, — «и мадам Шталь, если она удостоит узнать меня». «А ты разве ее знал, папа?» — спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь. «Знал ее мужа, и ее немножко, еще прежде, чем она в пиетистки записалась». «Что такое пиетистка, папа?» — спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название. «Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит Бога, за всякие несчастья. И за то, что у нее умер муж, благодарит Бога. Ну и выходит смешно, потому что они жили дурно», —